Часть шестая. Шум на весь мир. Глава первая. Три вердикта для одного поэта. Все судебные решения по делу Иосифа Бродского. Фраза «я работал, я писал стихи» в 1960-х годах была не просто на слуху, она стала тем, что сегодня называется мемом. Советские граждане знали ее автора, поэта Иосифа Бродского, будущего Нобелевского лауреата. Знали и место, где она была произнесена. Ленинградский клуб строителей на Фонтанке, 22. Там местная Фемида проводила выездное заседание по обвинению Бродского в тунеядстве. В те годы отсутствие постоянной работы считалось преступлением и довольно сурово наказывалось. Трудно поверить, но библейский по происхождению принцип «кто не работает, тот не ест» когда-то был прописан в Конституции СССР. Ее принял 8-й чрезвычайный съезд Советов 5 декабря 1936 года. Приведу точную цитату из статьи 12. «Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина по принципу «кто не работает, тот не ест». В СССР осуществляется принцип социализма «от каждого по его способностям, каждому по его труду». Однако наказывать за отсутствие постоянной работы стали не сразу. 4 мая 1961 года Президиум Верховного Совета РСФСР принял указ об усилении борьбы с лицами, бездельниками, тунеядцами, паразитами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни. Тогда появилась и санкция для тех, кто признавался по суду виновным – выселение в специально отведенные местности на срок от 2 до 5 лет с привлечением к труду по месту поселения. Впрочем, наказанию по постановлению районного городского народного суда подвергались сперва не все уклоняющиеся и ведущие, а лишь те из них, кто проживал в городе Москве, в Московской области и в городе Ленинграде. Лишь в 1970 году в Уголовном кодексе РСФСР появилась статья 209 «Тунеядство», которая гласила, если советский гражданин не трудился на благо Родины в течение 4 месяцев, при этом не учился и не являлся матерью малолетнего ребенка, то подлежал лишению свободы на год, а при рецидиве – на 2 года. Будущего лауреата Нобелевской премии по литературе судили в 1964 году, когда изменения в УК еще не были внесены, но указ от 4 мая 1961 года уже действовал и затронул поэта, жившего в Ленинграде. Поселись он, скажем, в Рязани, до суда могло бы и не дойти. Когда началась травля Бродского, инициированная Пасквилем «Окололитературный трутень» в газете «Вечерний Ленинград» 29 ноября 1963 года, за молодого поэта вступились известные писатели, а также депутат-композитор Дмитрий Шостакович, вспоминает литератор Надежда Ильинична Ажгихина. Но ничего не помогало. Тучи вокруг Рыжего, как называла его Анна Ахматова, сгущались. Тогда Ахматова попросила свою подругу Лидию Чуковскую поговорить с писательницей и журналисткой Фридой Вигдоровой, чтобы та занялась делом Бродского. Вигдорову считают одной из основоположниц современного расследования, типичной дочерью оттепели, всегда стремившейся своими публикациями защитить человека, попавшего в беду. Ее учениками стали Евгений Богат, Лидия Графова, Инна Руденко и многие другие. Письмо Фриде передал литератор Яков Гордин, по телефону не рискнули. Она тоже попыталась задействовать знакомых в верхах, однако это не помогло. 13 февраля 1964 года Бродского арестовали. Тогда Вигдорова, взяв командировку от литературной газеты, поехала в Ленинград, чтобы присутствовать на суде и все записать. Затея оказалась неудачной. Фрида Абрамовна потом вернула командировочное удостоверение главному редактору с припиской, что газету не уважают. Однако ее пустили в зал по билету Союза писателей СССР. Она села и начала записывать. Делать это было нельзя, ей сделали предупреждение. И тогда она стала писать вслепую, держа блокнот на коленях и не опуская головы. Не стенографировала, как считают некоторые, стенографии она не знала, просто записывала самое главное. а вечером у друзей редактировала. Записала оба заседания. Оказалось, это единственное полное свидетельство. Официальная стенограмма впоследствии куда-то исчезла. Цитата из записей Вигдоровой. «Объясните суду, почему вы в перерывах между работами не трудились? Я работал, и я писал стихи. Но это не мешало вам трудиться. А я трудился, я писал стихи. Но ведь есть люди, которые работают на заводе и пишут стихи. Что вам мешало так поступать? Но ведь люди не похожи друг на друга, даже цветом волос, выражением лица». Подробнее о процессе я узнала уже в университете и прочитала судилище Вигдоровой в том издатском варианте, продолжает Надежда Ильинична. «Наши сокурсники, дети дипломатов и разведчиков, охотно делились с друзьями беспрепятственно провезенной через советскую границу литературой, за чтение которой могли сурово наказать. Помню, в первый раз о суде над Бродским мы читали на скучной лекции по истории КПСС на задних рядах аудитории. И преподаватели литературы отлично знали Бродского, хотя писать о нем, скажем, курсовую или дипломную работу было совершенно невозможно. И говорить в публичном пространстве тоже. Прорыв произошел в 1988 году, когда текст судилища увидел свет в журнале «Огонек», номер 49. Я еще училась в аспирантуре и помню, какое впечатление произвела эта публикация. Как прорыв дамбы, как свежий ветер, который сметал с дороги все ложное и ненужное. Великий расследователь Аркадий Ваксберг назвал эту запись первым в СССР правозащитным документом. Однако к моменту ее публикации самой Фриды Вигдоровой не было в живых уже более 20 лет. Решение по делу Иосифа Бродского нашла в архиве руководитель Объединенной пресс-службы судов города Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. Она опубликовала их в телеграм-канале суда и предоставила мне для этой книги. Итак, перед вами решение первой инстанции без купюр. Оно было вынесено 13 марта 1964 года. Написано обыкновенной шариковой ручкой черного цвета. Постановление. Народный суд Дзержинского района города Ленинграда в составе председательствующего Савельевой и народных заседателей Тяглой и Лебедевой при секретаре Коган с участием общественного обвинителя Сорокина и адвоката Топоровой рассмотрел в открытом судебном заседании в городе Ленинграде в выездной сессии клуба строителей дело Набродского Иосифа Александровича 1940 года рождения, уроженца города Ленинграда из служащих, образование неполное, среднее, беспартийного, несудимого, неработающего, холостого, проживающего Литейный проспект, дом 24, квартира 28, по указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 4.05.1961 года об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни. Народный суд установил, гражданин Бродский систематически не занимается общественно полезным трудом, ведет антиобщественный паразитический образ жизни, о чем свидетельствуют следующие данные. Из выписки трудовой книжки видно, что Бродский в период с 1956 по 1964 годы проработал в общей сложности 2 года 8 месяцев на предприятиях города Ленинграда. С октября месяца 1963 года Бродский нигде не работал и не учился. В своих объяснениях Бродский ссылается на то, что он работает на договорных началах с гослитиздатом, пишет и переводит стихи. По данным справки издательства художественной литературы города Москвы, с Бродским были заключены следующие договора. От 22.10.62 года на перевод стихов по сборнику «Зори над Кубой» выплачено 19 рублей 92 копейки. От 17.08.63 года по сборнику «Романсера» на 300 страниц выплачено было в 1963 году. По сборнику поэта Югославии выплачено 17 рублей 92 копейки. По данным справки Ленстудии телевидения, Бродский получил 8.08.63 года авторский гонорар за работу 37 рублей 50 копеек. По данным справки Ленинградского отделения гослитиздата, Бродский как автор и переводчик в 1962-1963 годах не был и никаких выплат ему не производилось. То есть имели место единичные случаи заработка Бродского, что не свидетельствует о выполнении им важнейшей конституционной обязанности честно трудиться на благо Родины и обеспечение личного благосостояния. В материалах дела видно, что Бродский в 1960 году был приглашен в органы КГБ по вопросу участия его и его близких друзей по Москве и Ленинграду в издании нелегального сборника «Синтаксис». И, как он подтвердил на суде, ему было предложено переменить свое отношение к труду, переменить образ жизни. В дальнейшем Бродский писал ущербные упаднические стихи, которые с помощью своих друзей распространял среди молодежи Москвы и Ленинграда. С помощью своих друзей и отдельных писателей Бродский организовывал литературные вечера, на которых пытался противопоставить себя как поэта нашей советской действительности. На листах дела 71-72 имеется справка от комиссии по работе с молодыми писателями при Ленинградском отделении Союза писателей РСФСР, в которой говорится, что Бродский не является ни поэтом, ни профессиональным литератором, что нашло подтверждение в объяснениях Бродского на суде и в показаниях допрошенных свидетелей. В деле имеется статья из газеты «Вечерний Ленинград» о Бродском, «Окололитературный трутень», лист дела 26, и отклики на эту статью в той же газете от 8.01.64 года, из которых видно, что общественность Ленинграда неоднократно поднимала вопрос об антиобщественном образе жизни Бродского, но из этого Бродский необходимых выводов не сделал. На листе дела 8 имеется выписка из заседания секретариата и членов партбюро Ленинградского отделения Союза писателей от 17.12.63 года, из которой видно, что участники заседания единогласно признали правильным и своевременным выступление газеты «Вечерний Ленинград» о Бродском, требуя предания Бродского общественному суду. Отделом милиции Дзержинского райисполкома города Ленинграда Бродский предупреждался о трудоустройстве. 19.12.63 года было отобрано разъяснение о трудоустройстве. 17.12.63 года начальником паспортного стола отделения он был предупрежден о трудоустройстве и ознакомлен с указом от 4.05.61 года. 18.01.64 года от него было отобрано предупреждение. Но и после этого Бродский не трудоустроился и должных выводов для себя не сделал. Заключением врачебной комиссии от 18.02.64 года Бродский по своему состоянию признан трудоспособным. Проведенная судебно-психиатрическая экспертиза установила, что Бродский проявляет психопатические черты характера, но психическим заболеванием не страдает и по своему состоянию нервно-психического здоровья является трудоспособным. Исходя из вышеизложенного, выслушав объяснение привлекаемого к административной ответственности Бродского, показания свидетелей Грудининой, Эткинда, Смирнова, Лагунова, Денисова, Николаева, Ромашовой, Адмони, Воеводина, представителя общественного обвинения, адвоката Топорову, Народный суд считает, что Бродский, будучи трудоспособным, упорно не занимался общественно полезным трудом и, несмотря на принятые к нему меры воспитательного порядка, предупреждение со стороны общественности и государственных органов, ведет паразитический образ жизни и в соответствии с указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4.05.61 года об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный и паразитический образ жизни, он подлежит выселению из города Ленинграда в специально отведенную местность с обязательным привлечением к труду. Учитывая вышеизложенное, Народный суд постановил. Бродского Иосифа Александровича на основании указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 4.05.61 года об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный и паразитический образ жизни, выселить из города Ленинграда в специально отведенную местность на срок 5 лет с обязательным привлечением к труду по месту поселения. Исполнение немедленное. Срок высылки исчислять с 13.02.64 года. Постановление обжалованию не подлежит. Этот документ, на мой взгляд, интересен сам по себе от первой буквы до последней. Но разберу несколько моментов. Во-первых, изначально Бродским заинтересовались в КГБ. Он был туда вызван в 1960 году. И отнюдь не по поводу трудоустройства, а из-за публикации в самиздатовском журнале «Синтаксис», смысловой составляющей его стихов, упаднические и их чтения на литературных вечерах, пытался противопоставить себя как поэта нашей советской действительности. И только почти через 2 года Бродским заинтересовалась милиция. Отделом милиции Дзержинского райисполкома города Ленинграда Бродский предупреждался о трудоустройстве. Было отобрано разъяснение о трудоустройстве. Начальником паспортного стола отделения он был предупрежден о трудоустройстве и ознакомлен с указом от 4.05.61 года. 18.01.64 года от него было отобрано предупреждение. В качестве свидетелей обвинения выступили Ленинградское отделение Союза писателей. Бродский не является ни поэтом, ни профессиональным литератором. И газета «Вечерний Ленинград», писавшая, что Бродский должен быть предан общественному суду. В сущности, суд признал, что преследование Бродского носит политический характер, и одновременно с судебным решением было вынесено частное определение в отношении членов Ленинградского отделения Союза писателей Натальи Грудининой, Ефима Эткинда и Владимира Адмони, которые выступали в защиту поэта. Второе решение по делу Бродского – постановление Президиума Ленинградского городского суда от 16 января 1965 года. Туда обратился с протестом первый заместитель генерального прокурора СССР Михаил Маляров. Он просил досрочно освободить Бродского и отменить частное определение в отношении 3 упомянутых писателей. Однако суд вновь констатировал, что причиной высылки Бродского явилось то обстоятельство, что он с 1956 по 1963 год проработал в различных организациях в общей сложности лишь 2 года 8 месяцев, 13 раз менял место работы, а к моменту его ареста вообще более года не занимался общественно полезным трудом, выдавая себя за поэта. В итоге Фемида прокурорский протест не поддержала. Аргументы: Бродский отбыл меньше половины срока. Что касается 3 защитников поэта, суд сослался на то, что их поведение вызвало осуждение со стороны коллег, и к ним были приняты соответствующие меры. При этом указал, что упомянутые литераторы, выступив в защиту Бродского, пытались представить в суде его пошлые и безыдейные стихи как талантливое творчество, а самого Бродского как непризнанного гения, и что их поведение свидетельствует об отсутствии у них идейной зоркости и партийной принципиальности. Но вот что происходило за кулисами. После процесса началась изнурительная борьба за Бродского. Фрида Вигдорова, Лидия Чуковская, Лев Копелев, Раиса Орлова и другие писали письма в Союз писателей, руководителям партии и правительства, рассказывает Надежда Ажгихина. Однако никто из адресатов не внял. Как пишет дочь Фрида Абрамовна, та была потрясена тем, что не удается добиться справедливости. В этих условиях Вигдорова дала согласие на тайную передачу ее записи процесса за границу. Первая публикация состоялась в США, и текст немедленно был переведен на множество языков. Кампания в поддержку Бродского усилилась, а его освобождение попросил, например, друг СССР Жан-Поль Сартр, прочитавший судилище. Руководство Союза писателей было в ярости и готовило исключение Фриды Вигдоровой, однако помешала ее болезнь. В августе 1965 года в возрасте 50 лет она умерла от рака. Третий документ – определение Верховного суда РСФСР от 4 сентября 1965 года. Поводом вновь стало обращение заместителя генерального прокурора СССР. Определение. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР в составе председательствующего Остроуховой В.М., членов суда Кузнецова П.Н. и Меркушева А.Е., заслушав доклад члена суда Остроуховой В.М. и заключение помощника генерального прокурора СССР Седова Л.Н., поддерживающего протест и полагавшего снизить Бродскому срок высылки до отбытого, судебная коллегия установила: протест подлежит удовлетворению по следующим основаниям. Бродский молод, противоправное действие совершил впервые. Из акта судебно-психиатрической экспертизы видно, что хотя Бродский и является трудоспособным, однако проявляет психопатические черты характера. При этих данных назначение Бродскому максимального срока высылки, предусмотренного законом, необходимостью не вызывалось. У суда не было достаточных оснований для вынесения упомянутого частного определения. Как видно из протокола судебного заседания, Грудинина, Эткинт и Адмони высказывали лишь свое личное мнение и только о работах Бродского по переводу стихов иностранных авторов, опубликованных в печати, и на этом основании характеризовали его как талантливого переводчика. Согласно статье 321 УПК РСФСР, суд по материалам судебного разбирательства вправе частным определением обратить внимание общественных организаций и коллективов трудящихся на неправильное поведение отдельных граждан на производстве или в быту или на нарушение ими общественного долга. По данному же делу этих условий не имеется. Исходя из изложенного и руководствуясь статьей 378 УПК РСФСР, судебная коллегия определила. Постановление Народного суда Дзержинского района города Ленинграда 13 марта 1964 года в отношении Бродского Иосифа Александровича изменить. Снизить ему срок высылки с 5 лет до 1 года 5 месяцев. Частное определение этого же суда в отношении Грудининой, Эткинда и Адмони и постановление Президиума Ленинградского городского суда от 16 января 1965 года, вынесенное по данному делу, отменить. 23 сентября 1965 года Бродский был освобожден от отбывания ссылки в Норинской, где провел 18 месяцев. В Норинской он изучал и переводил английских поэтов, опубликовал в районной газете 2 стихотворения. В доме музея поэта в Норинской об этом очень забавно рассказывает голос бывшей редакторши. Охотно делился с сельчанами коньяком и лекарствами, которые привозили друзья из Ленинграда. Вообще поэта тут любили и сочувствовали его судьбе. Считали недотепой. Навоз раскидывал плохо, в поле ничего толком не делал. Нашли ему в соседнем селе должность фотографа в доме быта, возили туда на полуторке. «Эта деревня дала мне нечто, за что я всегда буду благодарен КГБ, поскольку, когда в 6 часов утра идешь по полю на работу и встает солнце, и на дворе зима, осень или весна, начинаешь понимать, что в то же самое время половина жителей моей страны делает то же самое. И это дает прекрасное ощущение связи с народом. Для меня это был огромный опыт, который в какой-то мере спас меня от судьбы городского парня», писал Бродский впоследствии. Кстати, там он создал одно из любимых своих стихотворений. «В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду. Он освещает кровлю и посуду и честно двери делит пополам. В деревне он в избытке. В чугуне он варит по субботам чечевицу, приплясывает сонно на огне, подмигивает мне, как очевидцу. Он изгороди ставит, выдает девицу за лесничего и в шутку устраивает вечный недолет объездчику, стреляющему в утку. Возможность же все это наблюдать, к осеннему прислушиваясь свисту, единственная, в общем, благодать, доступная в деревне атеисту. Когда мы встретились в 1991 году в Нью-Йорке, я не понимала, почему он вдруг заговорил не о поэзии, а о сельском хозяйстве», вспоминает Ажгихина. Кстати, как произошла эта встреча? Был май 1991 года, я приехала в США на конференцию русских и американских славистов и американистов. Это был проект, который придумали декан МГУ Ясин Николаевич Засурский и профессор Принстонского университета Эллен Чансис. В последний день перед отъездом переводчица Марины Цветаевой и Татьяны Толстой Джейми Гамбрелл и ее друг, тоже переводчик и секретарь Иосифа Бродского, Саша Сумеркин, предложили нашей небольшой группе пойти в гости к Бродскому. Конечно же, мы с радостью согласились. И вот мы, преподаватели Галина Белая, Елена Скорлыгина и я, в то время сотрудница отдела литературы «Огонька», только что защитившая диссертацию, пошли к Бродскому. Помните ахматовскую строчку «Я пришла к поэту в гости»? Вот как-то так и произошло. Было ясное утро, пели птицы, Саша Сумеркин ждал нас на Мортон-стрит в Сохо на крыльце симпатичного особняка в английском духе. Джейми поспешила нажать кнопку нужной квартиры. Мы все трое, не сговариваясь, посмотрели друг на друга, как будто хотели запечатлеть ответственный момент. Он нас ждал, он очень обрадовался. Усадил немедленно в гостиной, порядком прокуренной. Немедленно достал холодную бутылку шампанского, ловко открыл, наполнил бокалы. Потом долго держал в зубах пробку, раздавая салфетки и открывая коробку с печеньем. Какое впечатление он тогда произвел? Джинсы, рубашка, слегка растрепан, взволнован, как подросток. Он вообще показался тогда больше всего похожим именно на подростка, которому не терпится прочесть только что сочиненный им очередной сонет к Марии Стюарт. Посетителей из СССР, еще был СССР, у него было немного. Он говорил больше с Галиной Андреевной об общих знакомых. Рассказывал о работе в библиотеке Конгресса США, который совсем недавно приступил в должности поэта-лауреата. И о том, как читает лекции, как лечит больное сердце, как задумал серию дешевых книг американских поэтов. Незабываемая интонация, которая сегодня звучит в залах музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, запечатлена в фильмах, аудиозаписях. Мы же слушали ее в просторной светлой комнате, заполненной дымом и радостным удивлением узнавания. Он спрашивал про Москву, про поэтические вечера, про писательскую ассоциацию «Апрель», про «Огонек» и «Коротича». Курил он непрестанно, зажигая новую сигарету от предыдущей, и тогда я уговорила его напечатать что-то в СССР. Дело было так. В какой-то момент я набралась наглости и спросила, не хочет ли он что-то передать для публикации в «Огоньке». Иосиф Александрович замер. Меня напечатают в «Огоньке» и удивленная бровь подростка. Ну, конечно же. Домой я везла рукопись новой поэмы «Вертумн». Через 2 недели она была опубликована. Это первая публикация Бродского в СССР после отъезда. В следующий раз я ему ее привезла. Тогда мы снова были с Джейми и Сашей, который уже болел, обсуждали последние новости, недавний путч. Мы с Джейми вместе провели те 3 августовских дня в Москве. Литературные баталии, публикации. С нами была жена Бродского Мария, очень молодая и красивая. Помню, она принесла чай, села на пол в позе античной, задумчивой богини и не шелохнулась все время, пока мы разговаривали, час или около того. Джейми дружила с Бродским и Марией. Она была одним из немногих, кроме Саши, близких и постоянных друзей. Как и Михаил Барышников. Барышников пришел к Бродскому, когда я еще через год приехала взять интервью для журнала о современном литературном процессе. Он был слегка под шафе и очень хотел принять участие в разговоре. Интервью получилось весьма забавным. Бродский постоянно переключался с литературных сюжетов на экономические, воодушевленно говорил о необходимости развития фермерства в России, реформ в сельском хозяйстве, вспоминал Столыпина. А Барышников вдохновенно комментировал литературные новинки и последние публикации. Только много лет спустя, повторюсь, я поняла, почему поэта так волновало положение дел в сельском хозяйстве. В 2015 году, в годовщину освобождения Бродского из ссылки в Конышском районе, проходили памятные мероприятия. В Норинской был открыт дом-музей поэта. Друг Бродского — искусствовед Михаил Мильчик, автор книги «Иосиф Бродский в ссылке» 2013, участвовал в создании музея. Тогдашний губернатор Архангельской области Игорь Орлов заложил традицию выкапывать картофель, который досрочно освобожденный ссыльный обещал выкопать, но не успел. Приехали гости из Петербурга, Москвы. Губернатор копал первым и на свежепостроенном помосте читал стихи. В забытом богом и властями в Конышском районе началась туристическая жизнь. В школах и библиотеках стали изучать жизнь и творчество поэта, интересоваться его стихами, слушать записи. Один из сельчан устроил в гостевом доме частный музей Бродского, собрал издание поэта и его изображения, изготовил кованую скамью с профилем Бродского, чтобы все могли с ним фотографироваться. Никого из помнивших его в ссылке деревенских жителей к тому времени в живых уже не осталось. Через 25 лет после дела Бродского к моему мужу, обозревателю Лит газеты Юрию Щекочихину, Так же, как некогда к Фриде Вигдоровой обратились друзья с просьбой спасти филолога Константина Азадовского, арестованного по сфабрикованному КГБ делу. Эпоха была другая, но и тогда газетные материалы не всегда легко пробивались к читателю. Очерки Щекочихина, дело образца 80-х и ряженая хроника одной провокации 1980-1994 стали классикой расследовательской журналистики. Дело образца 80-х, литературная газета 1989, 9 августа. Ряженая хроника одной провокации 1980-1994, литературная газета 1994, 28 сентября. Константин Маркович Азадовский и его супруга были признаны жертвами политических репрессий. Историк Петр Дружинин посвятил этому делу серьезное исследование, толстенный том. «Идеология и филология», том 3, дело Константина Азадовского, документальное исследование. А второй том его книги посвящен, в частности, делу фольклориста Марка Азадовского, одной из трагических фигур борьбы с космополитизмом. После дела Бродского многие творческие люди нашли способ избежать его пути. Фиктивно трудоустраивались дворниками, кочегарами, уборщиками, сторожами. Уголовная ответственность за тунеядство просуществовала 30 лет. Она была отменена только в апреле 1991 года законом о занятости населения. В 2019 году в Госдуме пытались разработать проект закона, который бы снова ввел статью наподобие той, что была в СССР. Не получилось. Дай бог, и не получится.